Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. И сказал Авраам: «Бог узрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Около же 9 часа вскричал Иисус голосом великим, говоря: «Эли, Эли, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что же имел в виду Иешуа, говоря эти слова в момент, предшествующий выходу его души из тела? В Брит Хадаша на иврите находим. Смотрите, пожалуйста, писание для еврейского текста. Что же означает это великое место в Брит Хадаша? Прежде всего, бросается в глаза различие слова «оставил», «покинул», употребляемое в еврейском переводе «брит хадаша» и слово «савахтани» или «сабахтани», что то же самое. В первом случае это буква «бет», читаемая как «вет», а во втором это «бет» с точкой внутри, читаемая как «бет». По правилам языка иврита, в определенных случаях эта буква «бет» произносится как «вет», а в иных – как «бет». Но это не меняет ни в коем случае смысловое значение, а только произношение. Важное для нас здесь – это основа слова. Буквы «самех», «бет» и «кав». И вот это – чисто еврейское слово с общим значением «запутаться», как в прямом, так и в переносном смысле. Можно запутаться, например, в каких-то рассуждениях, а можно, например, в зарослях, в ветвях деревьев, кустарников. Возвращаясь к всевозможным переводам этих крылатых слов Иешуа, в самом преддверии его смерти бросается в глаза некая непоследовательность в его же словах. С одной стороны, он в молитве к отцу просил не дать испить ему эту чашу, то есть чтобы изменил его участь, но добавил при этом: если на это будет твоя воля, воля отца, а не моя, то есть Иешуа. Мы видим, что как бы обстоятельства ни сложились, Иешуа знал, что отец его никогда не оставит, никогда не покинет. Ведь сам Иешуа сказал: «Пославший меня есть со мною, отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». От Иоанна 8, 29. А другие высказывания Иешуа, например, что после пребывания 3 дней в земле он воскреснет и будет сидеть на правую руку от своего отца и так далее. Разве они не свидетельствуют о неразрывной связи между отцом и сыном? И нет смысла приводить еще другие места из Брит Хадаша, подтверждающие это полнейшее единение отца и сына. Как же могут тогда всевозможные бестолковые переводчики, включая тех, что наляпали супер бестолковый синодальный перевод, переводы каких-то умных евреев и, наконец, международного библейского общества, даже в голову себе взять, что Иешуа на смертном одре как будто жаловался, что отец его оставил, покинул. И вот, чтобы понять истинный, сокровенный смысл слов Иешуа, вспомним эпизод из жертвоприношения Ицхака. Смотрите письменный материал для еврейского текста. «И было после этих событий. Бог испытал Авраама и сказал ему: „Авраам“. И сказал он: „Вот я“. И сказал он: „Возьми же сына твоего, единственного твоего, любимого тобой, Ицхака и иди в землю Мория и вознеси его там во всесожжение на одной из гор, о которой скажу тебе. И поднялся Авраам рано утром и оседлал своего осла, и взял двух отроков своих с собою и Ицхака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и встал, и направился к тому месту, о котором сказал ему Бог. На третий день возвел Авраам глаза свои и увидел то место издали. И сказал Авраам своим отрокам: «Сиди здесь со ослом, а я же и этот отрок пойдем до сих пор и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Ицхака, сына своего, и взял в руку свою огонь и нож. И пошли они оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». И сказал он: «Вот я, сын мой». И сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» И сказал Авраам: «Богу зрит себе агнеца для всесожжения, сын мой». И шли они оба вместе, и пришли на то место, о котором сказал ему Бог. И построил там Авраам жертвенник, и сложил дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник над дровами. И занес Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И возвал к нему ангел Господень с небес, и сказал: «Авраам, Авраам!» И сказал он: «Вот я». И сказал он: «Не поднимай руки, не поднимай руки твоей на отрока, и не делай ему ничего, ибо теперь знаю, что ты боишься Бога, ты, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, ради меня». И возвел Авраам глаза свои и увидел: вот овен. Затем он запутался в зарослях своими рогами. И пошел Авраам и взял овна, и вознес его во всесожжение вместо сына своего. Здесь скрывается мучительно тяжкий для понимания всех религиозников, синодов и евреев духовный смысл. Во-первых, почему Ицхак спрашивает Авраама: где же агнец для всесожжения? Ицхак знал, что жертвой всесожжения, всесожжение себя ради отдачи, ради исполнения воли Всевышнего, истинного, вечного Отца, должен был быть агнец, а не он, Ицхак, который по свойствам был только овном. Он, Ицхак, узрел в духе, что этим агнецем будет другой, что несравненно выше его. И сказал Авраам: «Богу зрит себе агнеца для всесожжения, сын мой». Так же, как и я, Авраам, готов отдать тебя, моего единственного сына, в жертву, так и Отец, что в небесах узрит себе своего сына, которого отдаст в жертву ради спасения душ человеческих. И поэтому Творец в случае жертвоприношения Ицхака узрел и соответствующую замену ему овна, а не агнеца. Теперь подходим к самому главному. Смотрите Писание для еврейского текста. «И возвел Авраам глаза свои и увидел: вот овен. Затем он запутался в зарослях своими рогами». Слово состоит из двух слов. То есть «бейт» – это предлог. «В» и путание, то есть самых бейт и кав, то есть в путанице зарослей ветвей. Смотрите еще раз письменный материал для еврейского текста. Вот именно на это значение слова «савахтани» или «сабахтани» и ссылался Ешуа в его предсмертном восклицании к своему отцу. Почему ты запутал именно меня, как в свое время того овна в зарослях вместо Ицхака? Другими словами, почему твой выбор пал на меня? Достоин ли я этой великой участи? Да, значит, это твой выбор, выбор моего отца. А поэтому я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне отец, пославший меня. От Иоанна 8:18. И сказал Авраам: Бог узрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Когда придет на то его, Ешуа, время? И откуда же мы знаем, что это агнец, всесожжение, будет пригодной жертвой? Посмотрим снова внимательно на стих. И сказал Авраам: Элоким узрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Элоким – это уровень бины. Сын бины – это Зеа, Зейрампин. В данном случае представляется своим кетером, которому Элоким отдал все. Узрит имеет гематрию 216. То есть совершенное имя 72 умножено на 3. 72 – это имя парцов Аб. Гематрия Хесед, гематрия Хохма с общим членом. И Ешуа приходит свыше под тем же именем, то есть с той же силой от имени Отца. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира». От Иоанна 8:23. Вот нам и достаточное свидетельство о Ешуа, как от него самого, так и от того отца, пославший его, как из самой Торы, так и из Брит Хадаша.